Глава 10. Ты еще дуешься? Нет. Тогда отпусти. Не дождешься. Почему? Потому что ты опять будешь приставать к моей маме. Минутная пауза в нашем диалоге. И что, даже не попытаешься возразить? Я не могу так откровенно лгать в вопросе, касающейся Катрин. Она мне нравится. От Ари слышится недовольное злобное мычание в подушку, затем беспомощное барахтанье в кровати и сыплющиеся на одеяло удары ногами. Сегодня уже, как второй день, ее мечта стала реальностью, и в то же время тот, кто воплотил ее мечту, то есть я, страшно бесил свою хозяйку. Моя сила, разум, возможность читать и переписывать древние гримуары, для понятия которых ученикам требовалось учить мертвый язык, являлась неоспоримым плюсом. А мои абсолютно нормальные человеческие мужские потребности перечеркивали все жирным минусом. «Ария, тебе не кажется, что это нечестно?» Стоя в углу, головой упиравшись в стену, по которой ползли черные тараканы, спрашиваю я. «Все честно», — мычав подушку, отвечает малая. «Ты мой фамильяр, не принцессы, не мамы, а мой, и наказан за плохое поведение. Веди себя завтра хорошо, и тогда...» «Тогда ты опять проспишь. Будешь все утро пытаться уложить непослушные волосы, бегать и искать одежду, которую оставила на стуле, что я починил». «С чего ты взял?» Приподнявшись в кровати, не понимая, но догадываясь, о чем я, спросила Ария. «С того, что ты или твое проклятие притягиваете темных духов». «Что? Духов?» Малая вскочила в кровати, прижав к себе подушку, начала ерзать и оглядываться. «Каких еще темных духов?» «А таких, от которых я тебя по ночам защищаю». «Врешь!» «Сколько ко мне времени сломалось с момента твоей попытки поступить, не считая тех, что в комнате уважаемый Катрин?» «Нисколько». «Сколько вещей пропало?» «Ну, я кое-что нашла, но вроде ничего». «Прошу, складывай свои чулки в шкаф. Я уже устал за них воевать». «Не указывай мне!» пискнула Ария. А после послышался скрип кровати и звук быстро переместившихся от нее до шкафа босых ног. «Молодец! Спрятала. Оттуда они их точно никуда не утянут. Перемешают с другими вещами, но не утянут». Дверка шкафа закрылась. Несколько секунд, и малая уже в кровати и, накрывшись, буравит мою спину взглядом. «Люциус, а какие они злые духи?» «Мелкие, вредные и мерзкие на вид». «Какой ужас! А в мастерской и у мамы в комнате они тоже есть?» С головой накрылась Ария. «Все, хватит, отмена приказа. Можешь выйти из угла. Иди разгоняй их. Но только к маме не лезь. Понял?» Чтоб, не дай бог, не обратиться в истинную форму, приходилось вести себя тихо и мирно. Служение 18-летней девки сильно утомляло. Даже тот факт, что я помог с ремонтом старой мебели, вернул двери на место, предварительно сняв замок, не смогло умилостливить Арию. А вот страх, страх и запугивание тем, с чем ей не совладать, как всегда работали лучше добрых дел и теплых слов. «Слушаюсь, моя госпожа!» «Как же утомительно служить неблагодарным людям!» «И еще, спасибо за то, что устроил обед. Без тебя я никогда бы не попробовала королевские креветки». Беру свои слова о неблагодарности обратно. «Рад стараться. Спокойной ночи, госпожа Ария». «Доброй ночи, Люциус». Отвернувшись лицом к стенке, прижав к себе плюшевого медведя, устало протянула малая. Наведя порядок в ее комнате, напомнив всем потенциальным гадам, что бывает с теми, кто не слушается, краем глаза через штору замечаю какое-то странное движение на улице. Несколько человек в мусорном переулке, где наши соседи вечно складируют отходы своего производства. Какие-то там непонятные телодвижения. «Госпожа, дайте разрешение выйти на улицу. Тихо, чтоб в случае, если та спит, не разбудить, прошу я». «Духи?» — сонно протянула девочка. «Разрешаю». В физической форме проходить сквозь объекты я не умею. Пришлось по старинке, на цыпочках, по лестнице и к главному входу. Осторожно, предварительно сняв с себя дорогой пиджак, жилет, оставшись в белой рубашке, лицо прикрывая белой косынкой, попавшейся под руку. Продолжая осторожничать, чтобы никого не разбудить при возвращении, снимаю колокольчик у двери, выхожу на улицу. Между мной и переулком куча хлама, за которыми то и дело что-то мелькает. В кромешной тьме даже искорка подобна сигнальному костру. Там явно кто-то, используя магию или аналог зажигалки, пытается разжечь огонь. Но зачем? Соседи спалить хотят. В наглую подходить и спрашивать не стал. Засиделся я дома. Хотелось размяться, да и силушку в руках этого тела проверить. В общем, решил использовать дарованную мне возможность на все 100. Как в фантастических блокбастерах про супергероев, что частенько смотрел в юности, решаю застать парней врасплох. Зайти с самого неожиданного места, с крыши. Заметив удобный для приземления выступ, как раз через дом от неизвестных, присев, напрягая ноги, прямо с входа в нашу лавку выпрыгиваю максимально вверх, навстречу крыше, и не долетаю. Мне требовалось прыгнуть на 9 метров в высоту и метров 7 в длину. В настоящей оболочке я за рывок, за движение ног мог бы вперед вылететь и, не касаясь земли, пролететь 20 метров. А тут, барахтая в воздухе руками и ногами, понимая, что сейчас влечу в чье-то окно, группируюсь, готовлюсь к встрече со стеклом и проваливаюсь в комнату. Занавески, запутавшись в них, стараюсь поскорее высвободиться, покинуть чужое жилище. Боже, спасибо, окно было открыто, ничего не разбилось. Как же повезло. Стараясь случайно в спешке не порвать чужое имущество, делая все как можно тише, случайно срываю карниз. Тот с гулким «бум» ударяет мне по темечку. Да, блядь, что за сети-то такие демонические? Наконец-то выпутавшись, становлюсь свидетелем, а вернее соучастником, или даже не знаю, как это назвать. На кровати, окружив голую девушку, с кустарно изготовленными кроличьими ушками сидело 3 голых мужика. «Мальчики!» — сплюнув белую вязкую жидкость себе на сиськи, приподнимается крольчиха. «Мы договаривались только на 3. За 4-го придется доплатить». Молча выйдя в окно, я, слегка оттолкнувшись, подпрыгиваю, цепляясь пальцами за выступ на крыше. Закинул ногу на черепицу, подтягиваюсь и взбираюсь на заветную высоту. Я ничего не видел, ничего не было. Кровли зданий, нависавшие над переулком, располагались так, что пространство между ними можно было преодолеть за 1 широкий шаг. Главным в этом оставалось осторожно переставлять ноги. Черепица подо мной оказалась очень и очень подвижной. Сделав несколько шагов, разочек оступившись и чуть не шлепнувшись, добираюсь до нужного дома. — Да чё ты там возишься? Да я! — Отвали! Почти получилось! — Да не так надо! — А как? — Дай сюда! 3 мужских силуэта под постоянно вылетающие искры все продолжали воодушевленно спорить, у кого получится лучше. Они пытались разжечь факел, чтобы потом от него дать огоньку ядреной смеси. Она же в простонародье коктейль Молотова. По голосу пацанята, по расхлябанности и непрофессиональности – дети. Никого на шухере. Хочешь, с улицы к ним заходи, хочешь, сзади из переулка. Одним словом, кучка кретинов. Я бы мог прямо сейчас начать профилактическую и воспитательную беседу, однако мне требовалось узнать, к кому именно эти дегенераты пожаловали. Шла 3-я, 5-я, 7-я минута. Дебилы все продолжали мучиться со своей магической нерабочей приблудой. Будь у меня зажигалка, честное слово, давно бы им ее скинул. Вдруг произошло чудо, факел полыхнул. Мальчишки, словно приматы, радостно задрыгались, похватали коктейли, принявшись подпаливать. «Ну чё, действуем по плану?» «Да, ща покажем этим вонючим выскочкам, в чем разница между проклятой чернью и избранной богом аристократией». «О, все понятно. Дальше наблюдать за этим представлением нет смысла». 2 пареньков выбегают на улицу, держа в руках подожженные коктейли. По задумке, 3-й должен был поджигать и подносить им коктейли, а те швырять и швырять. Едва пацаны отвернулись, оставили в тылу занятого, беззащитного работягу с факелом, как я тут же спикировал. Ему не повезло. Ногами падаю прямо на руку сидящего на корточках засранца. Кое он взялся за горлышко бутылки с горючей жидкостью. Хруст, открытый перелом, кровь. Парень испуганно набирает в рот воздуха, собираясь заорать. Не сильно и ладошкой, ударяя его по голове. Слышится глухой удар, словно орех об рельсу треснули. Мелкий пакостник тут же заваливается вперед. Сегодня не твой день. Выдернув из бутылки тряпку, за считанные секунды перетянул ее у парня на локте. Остановил кровь и рванул в сторону оставшихся. «Получайте!» — Кидает ядреную смесь прямо в витрину уродец. Пролетев между этими двумя, как пуля, в прыжке сделав кувырок, коленями ударившись о каменную дорогу, испачкав свои единственные брюки дворецкого, еле-еле успеваю перехватить бутылку, прежде чем она достигла стекла. Фух, сантиметров 10 оставалось. Было близко. «Ты еще что за хер?» Глядя на горящий фитиль, игнорируя крикуна, решил кое-что проверить. Набрав легкие воздуха, да побольше, со всей силы дунул на пропитанный смесью, объятый пламенем, кусок ткани. «Да ладно!» — опустив руки, произносит второй из нападавших после того, как я не просто задул, но и заставил обледенеть горлышко бутылки. «Хе-хе-хе! Видали, как я могу?» «Ты чё встал? Кидай! Зак, ещё! Давай ещё! Эй, Зак, где ты, мать твою? Бутылки неси, бутылки!» Едва крикун обернулся узнать, где его товарищ, я тут же воспользовался возможностью покрасоваться. В рывке сблизился с мелким вредителем. Такой прыти, как и появление моего, он не ожидал, весь дерганный, с лицом перекошенным от ужаса. «Не шуми, люди спят!» Обмерзшая бутылка разбивается о тупую голову. Этому дебилу ничего не будет, а вот горючее масло в ней жалко. Оно тут дорого стоит. Держа в руках розочку, увернувшись и подхватив брошенный мне под ноги коктейль, обгоняю, а после, ударом с ноги под колено, кладу пытавшегося убежать парня. Кувыркнувшись, разбив о камне локоть и лоб, тот пробует подняться, но колено мое уже упирается ему в лопатки, обитая роза, приставленная к щеке, у правого глаза. «Даю тебе шанс выжить. Говори, на кого работаешь?» «Зак, Жан, ты убил их?» «Пока нет, но тебя непременно убью, если еще раз откроешь рот не по теме». Убрав стекло от лица, с размаха вгоняет ту пацану в плечо. Не глубоко, но так, чтоб проорался. Понял, что человек, стоящий над ним, не шутит. «А-а-а!» — верещит щенок. «Больно!» «Это только начало». Окрасившийся в кровь стеклянный цветок стремится к глазу пацана, и тот испуганно верещит. «Эрнест, все принц Эрнест! Он приказал барону разобраться с проклятой девкой и зазнавшимся простолюдином-наставником. Нам, как мелкой знати, велели заняться девкой. Сказали припугнуть, чтобы не смогла и думать об академии!» «И вы решили сжечь ей дом. Ясно. Есть еще, что я должен знать?» Пацан мучит, с земли божится, что нет. «Ладно. Сегодня я добрый, поверю. Оставляй все деньги, которые есть, забирай дружков и катитесь к херам собачьим, чтоб глаза мои вас больше не видели». Побитая дворняга скуля поднимается с земли, получив добротный подсрачник, кувыркнувшись через голову, бежит ко второму, тому, о чью голову и разбил бутылку. Хоть они и доходяги, но стойкие, быстро оклемались. «Масло с бутылками оставь», подбрасывая в ладони мешочек с монетами, угорая с трех идиотов, прикрикнул вслед. И че им не имется? Вроде из знатных семей, одеты хорошо, а занимаются какой-то херней. Ладно, мы с пацанами в свое время соляру сливали, колеса, диски и магнитолы тырили, но нам-то на покушать нужно было. А эти? Из приличных семей вроде. Дураки! Для нормального разговора с ними, по факту, и сверхсилы не требовались. Подошел бы к ним со стороны улицы, да расхерачил поодиночке. Неженький, мля, даже толком и не размялся. Едва я так подумал, как спину мою обожгло знакомое сверлящее чувство. Заигрался и не заметил того, кто все это время наблюдал за происходящим сбоку. Поглядев на пустую дорогу при тусклом слиянии луны, не вижу людей. Однако вижу мрачную, падающую от нерабочего столба тень и ауру. Слишком светлую и громоздкую, чтобы спрятать ее за столбом. Если сравнивать по размерам, то скрывавшийся по силе приблизительно равен Маркусу, и даже в подметке не годится мне. Ты с ними? Если да, то извини. Уйти просто так я тебе не дам. Если нет, то представься. Обещаю, первым бить не буду. Понимаю, что обнаружен. Из-за фонаря, что не толще руки мужчины, выходит человек. Должно быть какая-то магия. По серому капюшону, по блистающим из-под него рубиновым глазам, я сразу узнал моего личного сталкера. Того, кого видел под окнами лавки в первую ночь. «Диабло!» — внезапно тонким и высоким голосом произносит девушка. Она знала то имя, коим меня окрестил Маркус. «Это не к добру». «Ну и?» — Может, теперь сама представишься? Удивившись моим словам, незнакомка охнула, сделала неуверенный шаг назад. Словно не веря в то, кто я, встряхнула головой, отчего стой спал капюшон. Белая, как снег, кожа, черные волосы, мешки под глазами и губы, обведенные ярко-красной помадой. Я видел ее впервые и мог с уверенностью сказать, то был не человек. «Владыка Диабло, имя мне Шад-Шахта. Я из рода демонидов и прибыла в мир людей с одной целью — убить вас». С улыбкой на лице, глядя мне прямо в глаза, говорит чертовка. «Демонит там или еще хер пойми кто. Просто так умирать я не собирался». «Ну и имечко у тебя». «Слушай, а ты уверена в том, что сказала? Силенок-то хватит». Закатывая рукава, готовлюсь к серьезной драке. Девка чем-то очень сильно напоминала вампира, но называлась демонидом. Что-то наподобие оборотня или духа. Будь оно так, это бы объяснило ее возможность проходить сквозь фонари, вылазить из тени. Любая из сверхспособностей, связанных со скоростью, полетом и перемещением, для меня сейчас могла бы стать большой проблемой. Ведь по факту, кроме грубой физической силы, я более ничем не владею. Хотя, может, и владею, но пока еще об этом не знаю. «Разумеется». Словно мог быть другой ответ от уверенной в себе демоницы, отвечает «Шах, что-то там». «Разумеется, мне никогда не сравнится с кем-то уровня князя тьмы». Падая передо мной на оба колена, лоб свой опускает на камни баба. «Я, Шад-Шахта из рода демонидов, отрекаюсь от своего имени, семьи и титула. Преклоняю перед вами голову и смиренно молю. 12-й князь тьмы Диабло, прими душу мою и тело в свое темное войско. Не прощай грехов, Шад-Шахта, но позволь кровью, потом и верой в тебя искупить проступок». Откинув в сторонку плащ, светлокожая девушка в обтягивающих черных латексных одеждах, спизженных из секс-шопа, не поднимая головы, перед собой кладет два клинка, спрятанных в ножнах. Так, ситуация, мягко говоря, неожиданная. Я не против секс-игрушки на свободное время. Вот только в дальнейшем нашем общении, когда она поймет, что перед ней не владыка демонов, а охранник из ночного клуба, пусть и элитного, пусть и с грязным прошлым до клуба, но все же, как тогда мне поступить? Ты обозналась. Я никакой не князь. Уходи. Не прогоняйте! Подняла голову со слезами красного цвета на глазах, крикнула извращенка в латексе. Если я не смогу служить князю, то позвольте служить тому, кого я сейчас вижу перед собой. Черт! Вот заноза в заднице! Она опасна. А с другой стороны, полезно. Да и о Диабло как-то пронюхала. Мне нужны ответы. Союзники. Блин! Из-за поворота показалась пьяная шумная компания, на пути которой на коленях стояла баба-извращенка, ящик коктейля Молотова и я. Ладно. Хочешь служить — служи. А пока проваливай. Остальное обсудим завтра.